разрабатывались планы широкого наступления. Над картами корпели генералы, мчались, развозя боевые приказы ординарцы. Сотни тысяч солдат шли на смерть. Разведки доносили, что к городу стягиваются крупные кавалерийские силы противника. В перелесках возле дорог вспыхивали стычки, казачьи разъезды входили в соприкосновение с неприятельскими разведками. Мелехов Григорий все дни похода, после того, как расстался с братом, пытался и не мог найти в душе точку опоры, чтобы остановиться в болезненных раздумьях и вернуть себе прежнее ровное настроение. С последней маршевой сотней влили в полк третьеочередников. Один из них, казак станицы Казанской, Алексей Урюпин, попал в один взвод с Григорием. Был Урюпин высок, сутуловат, с выдающейся нижней челюстью и калмыцкими косицами усов. Веселые бесстрашные глаза его вечно смеялись. Несмотря на возраст, светил он лысиной. Лишь по бокам оголенного шишкасто-выпуклого черепа кустились редкие русые волосы. С первого же дня дали казаки ему прозвище «Чубатый». Под Бродами после боя полк отдыхал сутки. Григорий стоял с Чубатом в одной халупе. Они разговорились. «Ты, Мелехов, какой-то линялый». «Как линялый?» Григорий нахмурился. «Квелый вроде, хворый», — пояснил Чубатый. Они кормили на коновизе лошадей, курили, прислонясь к обомшелому ветхому заборчику. По улице по четыре в ряд шли гусары, под заборами валялись неубранные трупы, вытесняя австрийцев, дрались на улицах предместья. Чадный дымок сочился из-под развалин сожженной синагоги. Великое разрушение и мерзостную пустоту являл город в этот предвечерний, пышно расшитый красками час. «Здоровый я!» Григорий, не глядя на Чубатова, сплюнул. «Брешешь! Вижу!» «Чего видишь?» «Робеешь, сапатый! Смерти боишься!» «Глупый ты!» — презрительно сказал Григорий и, щурясь, осмотрел ногти. «Скажи, убил ты человека?» — чеканил испытующе, вглядываясь в лицо Григория, Чубатый. «Убил, ну?» «Стенет душа!» «Стенет!» — усмехнулся Григорий. Чубатый выдернул из ножен шашку. «Хочешь, голову срублю?» «Потом?» «Убью и не вздохну! Нет во мне жалости!» Глаза Чубатова смеялись, но Григорий по голосу, по хищному трепету ноздрей, понял, что говорит он серьезно. «Дикой ты, чудак!» — сказал Григорий, внимательно осматривая лицо Чубатова. «У тебя сердце жидкое! А баклановский удар знаешь? Гляди!» Чубатый выбрал росшую в палисаднике престарелую березку, пошел прямо на нее, сутулясь, целясь глазами. Его длинные, жилистые, непомерно широкие в кисти руки висели неподвижно. «Гляди!» Он медленно заносил шашку и, приседая, вдруг со страшной силой кинул косой взмах. Березка, срезанная на два аршина от корня, падала, цепляя ветвями голые рамы окон, царапая стену дома. «Видал? Учись!» «Бакланов атаман был, слыхал? Шашка у него была. На стоке ртуть залетая, поднимать тяжело ее, а рубанет коня пополам. Вот!» Григорий долго не мог усвоить сложные техники удара. «Сильный ты, а рубить дурак! Вот как надо!» — учил Чубатый, и шашка его в косом полете разила цель с чудовищной силой. «Человека руби смело! Мягкий он человек, как тесто!» — поучал Чубатый, смеясь глазами. «Ты не думай, как и что! Ты, казак, твое дело рубить не спрашивая! В бою убить врага — святое дело. За каждого убитого скащивает